Глава 37. Объявление в губернском листке. К новостям, которые принес Кочкин, начальник сыскной отнесся без восторга. Напротив, что-то его насторожило, и он задумался. Уставился остановившимся взглядом в пространство перед собой. «Вы считаете, хозяйка врет?» — спросил озадаченный реакцией Фомы Фомича Меркурий и беспокойно заерзал на диване. «Что?» — полковник перевел взгляд на своего чиновника особых поручений. «А, нет, я так не думаю. Мне кажется, она говорит правду». «А мне показалось, мое сообщение вас не воодушевило». «Оно меня озадачило и даже заставило опасаться...» Негромко, точно для самого себя проговорил начальник сыскной. «Чего?» «Боюсь, если мы не предпримем никаких действий, то с квартирной хозяйкой может произойти какой-нибудь несчастный случай. Хорошо, что о твоем визите к ней никто не знает». «Ну...» — смущенно протянул Кочкин. «Дело в том, что знает». «Ты кому-то уже успел рассказать?» — быстро спросил полковник. «Никому. Тогда не понимаю». Начальник сыскной запнулся. «Тебя что, кто-то там видел?» «Сверчков. Я с ним столкнулся прямо в дверях квартиры Кашинцевой, поэтому врать ему, будто бы я пришел к кому-то другому, не было никакого смысла, и я сказал правду». «Какую правду?» — резко дернул головой фон Шпинна. «А их разве две?» «Ладно, к словам цепляться. Что ты ему сказал?» «Что пришел к Кашинцевой?» «Объяснил, зачем?» «Тут я дал маху, но поздно понял. Сказал следователю, что пришел расспросить квартирную хозяйку о появившемся в городе жулике, которого видели в ее доме». «Ну, это вообще-то неплохо придумано. В чем же твоя ошибка?» «Ну, я сказал Сверчкову, что это странный жулик. Никто не знает, кто он на самом деле, потому как постоянно переодевается то в мужское платье, то в женское. Но я ведь тогда не знал, что к Сиволапову приходила женщина». «Да, если Сверчков узнает о гости, то он начнет задавать вопросы. Они нам не нужны. Значит, нужно как можно быстрее отыскать эту женщину. Но вначале необходимо взять под наблюдение квартиру Кашинцевой. Мало ли что. Об этом я распоряжусь. А ты прямо сейчас лети в губернский листок и постарайся выяснить, какое объявление было у них в газете». «А как я смогу выяснить?» «Очень просто. Дату приблизительно ты знаешь, ну, плюс-минус 2 дня. Посмотри все номера за неделю. Ищи объявление о продаже чего-нибудь женского. И еще. Городовой, о котором говорила Кашинцева. Может быть, его проверить? Ну, на всякий случай». «Я думаю, это лишнее. Но если вы считаете, что это нужно сделать, то проверим». Начальник сыскной, что-то прикидывая в уме, потер подбородок. «Ладно», — махнул он рукой. «Оставим этого городового, или кто он там. Но будем о нем помнить. А ты давай, не теряй время, поезжай в губернский листок». Когда Меркурий явился в губернский листок, редактор Соломон Яковлевич Щечкин встретил чиновника особых поручений очень шумно и как-то непривычно радостно. Кочкин столкнулся с редактором в коридоре. За стеной с паузой в несколько секунд стучал печатный станок, пахло типографской краской и калошей. В воздухе висела бумажная пыль. «О, уж кого-кого, но представителя губернской сыскной полиции я не ждал. О, это для меня полная неожиданность!» — почти выкрикнул он и хитро уставился на Кочкина глазами терновинками, такими же маленькими и такими же темными, как ягоды дикого кустарника. Редактор был широк в плечах, с большой блестящей лысиной, которая начиналась у лба и, простираясь через весь череп, заканчивалась на затылке. Волосы, те, что остались расти над ушами, были с виду густыми и жесткими. Черными всклокоченными пучками они торчали в стороны и придавали Щечкину вид водевильного беса. Надо сказать, что не только внешность роднила редактора с нечистой силой, но и его повадки, манера говорить. Быстрые фразы, отсутствие пауз, резкие отрывистые движения, пугающие своей внезапностью и непредсказуемостью. Было не всегда понятно, что Соломон Яковлевич хочет сделать в следующий момент. Кочкин видел редактора впервые и был удивлен, даже несколько напуган. Редактор Щечкин был человеческим воплощением броуновского движения. «А у меня к вам просьба», — проговорил Кочкин, не отводя глаз от лица Щечкина. «О, у вас? Ко мне?» Казалось, Соломон Яковлевич от этого был несказанно счастлив. «Или, может быть, это не ваша личная просьба, а сыскной полиции? Вы скажите честно». «Вы правильно заметили. Это просьба сыскной полиции, и я говорю вам честно, потому что мне тоже важно, чтобы вы знали правду», — подражая манере Щечкина, ответил Меркурий. «О, да я вижу, вы весельчак! Хо-хо-хо. Люблю весельчаков. Правда, надо заметить, в жизни их встречается все меньше и меньше. С каждым годом, да. Весельчаки, да, это мое наблюдение, вымирают». «Да это никакое не предположение, а уже проверенный факт!» «И кем он проверен?» «Тьфу, лично мною! Я пришел к такому неутешительному заключению после многолетних наблюдений. Весельчаки вымирают, и тут, увы, ничего сделать невозможно. И знаете, это обидно. Можно, если приложить усилия, спасти кого угодно, ну, например, там, вымирающих сумчатых волков или какое-нибудь каннибальское племя в Полинезии. Ну, а вы знаете, где находится Полинезия?» «Знаю». «Вот, вот, все и всех можно спасти, кроме весельчаков. Их спасти нельзя». «Но, может быть, не все так печально? Может быть, впереди нас ждет ренессанс весельчаков?» «Ах, ваш оптимизм подкупает! Но, я уверен, нам не удастся повернуть процесс вспять!» «Итак, я отвлекся. А что мы здесь в коридоре? Милости прошу в мой кабинет!» Увлекая за собой Кочкина, Соломон Яковлевич подвел его к лакированной двери, на которой висела табличка под стеклом «Редактор». Распахнул ее и пригласил гостя войти. Кабинет редактора, надо заметить, удивил и даже поразил чиновника особых поручений. Ему казалось, что рабочее место столь импульсивного и непоседливого человека должно выглядеть как корзинка для рукоделия какой-нибудь барышни-гимназистки, где все свалено навалом и в полном хаосе, где никто, даже сама хозяйка, не знает, что лежит на дне. С этим убеждением Кочкин и перешагнул порог. И как будто бы очутился в другом мире. Сумбур, неразбериха и сумятица остались там, за пределами. Здесь же царил военный порядок. Все на местах, ничего лишнего. Огромный стол поражал своей арктической пустотой. На нем, кроме чернильного прибора, ничего не было. Ни книги, ни записного блокнота, папки или даже одиноко лежащего листка бумаги. Вдоль стен шкафы с аккуратно выставленными книгами, ну, разумеется, все это за стеклом. Паркетный пол сверкал, блестел и этим отпугивал. Просил, нет, требовал разуться, вымыть ноги и только потом... «Ну, что же вы?» — проговорил за спиной остолбенелого сыщика Щечкин. — «Ну, проходите, присаживайтесь вот на этот стул и рассказывайте, какая помощь вам нужна». Редактор резво, ничуть не заботясь о паркете, оббежал стол и сел на высокий резной стул с кожаной вставкой на спинке. Кочкин, осторожно ступая, тоже сел туда, куда ему указал редактор. — «Пока вы еще ничего не сказали, хочу вас заверить. Все, что от нас зависит, мы сделаем. Мне нужны все выпуски газеты за последние полгода», — проговорил Меркурий, все еще осматривая кабинет. «Ай, нет ничего проще!» — обрадованно воскликнул редактор и указал на стопку лежащих на приставном столе газет. «Здесь вы найдете все, что вам нужно. Пока смотрите, а я ненадолго вас оставлю. Газеты — это такой сложный механизм, где столько пружин, шестеренок, винтиков, там, болтиков. Нужен постоянный контроль. постоянное наблюдение. Иначе катастрофа. Редактор умчался, оставив Кочкина одного в своем кабинете. Чиновник особых поручений не стал зря терять время и тотчас же приступил к просмотру газет. Нужное объявление он нашел быстрее, чем ожидал. Оно было размещено в четверговом номере двухнедельной давности. В объявлении было сказано: «Продается ненадеванная женская ротонда. Лисья? Задешево». Внизу указан адрес. На первый взгляд это был адрес Сиволапова, однако номер дома другой. Вернулся редактор. «Ну, вы нашли, что искали?» — поинтересовался он, поправляя волосы над ушами. «Да». «И что это, если не секрет?» — заглянул Кочкину через плечо Соломон Яковлевич. «Нет, это не секрет. Вот объявление о продаже лисьей ротонды». Меркурий ткнул пальцем в нужную колонку. «Объявление о пропаже?» Редактор почти выхватил газету из рук Кочкина. «Не о пропаже, а о продаже», — поправил его Кочкин. «А что это ротонда?» — близоруко глядя в газету, спросил Щечкин. «У одной знатной дамы была похищена похожая», — проговорил, лениво двигая нижней челюстью, Кочкин. «И вдруг у вас в газете появляется объявление о продаже точно такой же меховой накидки, и, что самое подозрительное, задешево. Вот мне и стало интересно, кто же дал это объявление?» «О, вы думаете, это был преступник?» «Все может быть». «Это крайне интересно. Значит, наша газета попала в переплет?» «Да нет, какой переплет? Вы же не можете знать, кто и зачем дает объявление. Просто я хочу выяснить, по возможности, конечно, кто через вашу газету пытался продать лисью ротонду». «О, это мы сейчас организуем. Так, я на минутку». Редактор снова умчался и буквально тут же вернулся, толкая впереди себя испуганного молодого человека в мятом пиджаке. «Бат! Семен Квашнин! Это он принимает у нас объявление! Он нам сейчас все расскажет. Верно, Семен?» Кочкину молодой человек показался знакомым. Он где-то его уже видел, но вот где — припомнить не мог. Да и была ли нужда ломать себе голову? Как в скорости выяснится, была. «Что рассказывать-то?» — спросил, глядя себе под ноги, Семен. «Кто подавал вот это объявление?» Редактор взял в руки газету и показал молодому человеку. «Только не ври. Этот мужчина из полиции? Возможно, ротонда, которой мы напечатали объявление, ворована? Итак, ты помнишь подателя?»